Сначала старик сделал ошибку. Отправился в музейные фонды. Он знал расположение комнат. В темноте спустился вниз в полуподвал, поработал отмычкой над фондовой металлической дверью, торопился и потратил на открывание минуты три. Анфилада фондовых комнат тонула во тьме. Старик вынул из кармана тонкий с авторучку фонарик и, прикрывая его ладонью от окон, медленно прошел по комнатам. Портреты уездных помещиков в золотых багетах глядели со стен. Разрозненные гарнитуры впритык друг к другу заполняли комнаты. В шкафах таились выцветшие сарафаны, купеческие платья и мундиры городовых. Керосиновые лампы с бронзовыми и фарфоровыми подставками тянули к потолкам пыльные фитили, и давно остановившиеся позолоченные часы «Пастух и пастушка» поблескивали под случайно упавшим лучом фонарика. В фондах не было того, что искал старик. Он вышел, закрыл за собой дверь, запирать не стал, времени нет, и остановился в задумчивости. Куда они могли все спрятать? Потом крякнул, как же раньше не догадался, и поспешил, постукивая палкой, в кабинет директора на втором этаже. На этот раз он не ошибся. Три бутылки и колба стояли на столе, рядом с макетом памятника землепроходцам. И две книги. Еще книги и пустые реторты лежали на черном кожаном диване. Движения старика приобрели силу и уверенность. Он ощупывал бутылки, светил им фонариком в бока, угадывая жидкость по цвету. Одну бутыль раскупорил и понюхал. Сморщился, как от доброго табаку, чихнул и заткнул снова резиновой пробкой. Перебирал книги на диване. Одну реторту с порошком на дне положил осторожно за пазуху. Еще раз пересмотрел бутыли и книги. Никак не мог найти чего-то крайне нужного, ценного, ради чего пришел сюда в такой час. Старик тяжело вздохнул и остановился в задумчивости у сейфа. Сейф вызывал в нем подозрение. Двух бутылок не хватало. Старик с минуту постоял, раздумывая, почему пропали именно те две бутыли. Ему вдруг захотелось, чтобы их в сейфе не оказалось, ибо если они отделены от остальных, значит, кто-то разгадал хотя бы частично его секрет. Сейф сдался через 20 минут. На верхней полке его лежали музейные важные дела, ведомости членских взносов, печать и менее нужные бумаги. На нижней полке две небольшие бутыли. Старик угадал, и правильность догадки его не обрадовала. Тем более отсутствовала одна вещь, наличие которой было необходимо для успеха предприятия, и он начал догадываться, куда она могла деться. Старик медленно и грустно спустился по лестнице, утопив бутыли в обширных карманах. Забыл, что находится в музее нелегально, широко распахнул входную дверь. Дверь взвизгнула петлями. Старик не слышал визга, он думал. Дверь гулко захлопнулась. Внизу под лестницей поджидала перепуганная сторожиха, прижав к губам милицейский свисток. Старик не сразу заметил сторожиху. Из задумчивости его вывел свист, короткий, захлебнувшийся. Сторожиха оробела и не смогла толком дунуть. Рука дрожала, свисток молотил по зубам. «Ты что здесь делаешь?» — спросил старик, все еще думая о другом. «Ты зачем здесь?» — повторил он с пристрастием. «Батюшки!» — сторожиха отступила назад, топча музейную клумбу. «Туда же нельзя! Музей закрыт!» «А я в музей не собираюсь», — сказал старик. Он пришел в себя, вспомнил, где он и почему здесь. «Батюшки!» — повторила сторожиха. «Неужели это вы?» «По голосу узнала, детем была, а по голосу узнала». «Обозналась», — сказал старик. «Я приезжий. Хотел с достопримечательностями ознакомиться. Хожу, смотрю». «Да чего же от меня скрываться?» — обиделась сторожиха. «Я хоть и детем была, но помню, как сейчас помню». «Ладно», — сказал старик. Он уже спустился по лестнице и стоял на дорожке, высясь над сторожихой. Карманы оттопыривались, и жидкость явственно булькала в бутылях. Сторожиха, смущенная встречей и растерянная, уже не злилась. С горечью решила, что старик пьет и спиртное носит в карманах. «Может, переночевать негде?» — спросила она. Старик помягчел. «Не беспокойся, старая», — сказал он. «Лето сейчас. Комар меня не берет. Добро всякое. Кто сегодня приносил в музей?» «Старый директорша Елена Сергеевна. Они потом еще долго здесь просидели». «Чего с собой унесла?» «С внуком она была, с Ваней. На пенсии она теперь». «Книжка была у нее? Старая?» «Она зачастую с книжками ходит». «Она уходила. Книжка была у нее?» «Была, была. Конечно, была. Как не быть книжки?» «Давно ушла?» «Еще светло было». «Куда пошла?» «Домой к себе, на Слободскую».